Глава 38. Моего босса убили. Капитан Джош Зигель выводил Гольфстрим G-550 Эдмонда Кирша на взлетную полосу аэропорта Бильбао. Руки на штурвале дрожали. «Я не готов лететь», — думал он, понимая, что второй пилот тоже не в лучшей форме. Зигель уже много лет управлял личным самолетом Эдмонда Кирша. И жуткое убийство Эдмонда повергло его в настоящий шок. Час назад со вторым пилотом они сидели в вип-зале аэропорта и смотрели прямую трансляцию из музея Гуггенхайма. «Как все это в духе Эдмонда», — улыбался Зигель, который раз восхищаясь умением босса привлечь внимание толпы. Трансляция шла, и он поймал себя на том, что, как и все в зале, не может оторваться от экрана. И вдруг выстрел и страшный финал. Зигель и второй пилот долго не могли прийти в себя. Они тупо смотрели в экран телевизора, где один экстренный выпуск новостей сменялся другим, и не знали, что теперь делать. Минут через 10 у Зигеля зазвонил телефон. Это был помощник Эдмонда Уинстон. Зигель никогда не встречался с ним лично, и хотя этот британец был слегка с приветом, Зигель уже привык согласовывать с ним все перелеты босса. «Если вы еще не смотрели телевизор, — начал Уинстон, — вам следует немедленно его включить». «Мы все видели, — ответил Зигель. — Кошмар. Нам надо перегнать самолет в Барселону, — произнес Уинстон спокойным деловым тоном, словно ничего и не произошло. Приготовьтесь к взлету. Я скоро перезвоню. Пожалуйста, не взлетайте до моего звонка». Зигель понятия не имел, на каком основании Уинстон продолжает отдавать приказы. Но сейчас был просто рад тому, что кто-то продолжает это делать. Получив приказ Уинстона, пилоты подали запрос на вылет в Барселону без пассажиров на борту. Очередной порожняк, увы, столь типичный для бизнес-авиации. Потом пошли в ангар и начали готовить самолет. Уинстон перезвонил через полчаса. «Вы готовы к взлету?» «Готовы». «Отлично. Взлетаете, как обычно, с восточной полосы?» «Верно». Зигеля иногда раздражало, что этот Уинстон подозрительно много знает. «Пожалуйста, запросите у диспетчеров взлет. Дорулите до конца летного поля, но на полосу не въезжайте». «Но мы перекроем всем путь». «Только на несколько минут. Ждите моих указаний там». Пилоты удивленно переглянулись. Указания Уинстона были абсолютно бессмысленными. Диспетчерской это явно не понравится. Тем не менее, Зигель вывел самолет из ангара и привычным путем двинулся к началу взлетной полосы в западной оконечности аэропорта. Им оставалось метров 300 до того места, где рулежная дорожка резко поворачивала под углом 90 градусов и выходила к началу восточной взлетной полосы. «Уинстон», — сказал Зигель, видя уже почти прямо перед собой высокую металлическую ограду внешнего периметра аэропорта. «Мы в конце рулежки». «Стойте там», — ответил Уинстон. «Скоро перезвоню». «Я не могу здесь стоять», — с раздражением подумал Зигель. «Чего он хочет, этот Уинстон?» К счастью, камера заднего вида Гольфстрима показывала, что сзади пока самолетов нет. По крайней мере, они не блокируют движение. Единственные огни — прожекторы на башне командно-диспетчерского пункта, далеко, в 3 с лишним километрах, на другом конце взлетной полосы. Прошло 60 секунд. «Это диспетчерская», — услышал Зигель в потрескивающих наушниках. «ИС-346, вам разрешен взлет по первой полосе, повторяю. Взлет разрешен». Зигелю и самому не терпелось начать взлет. Но надо было ждать указаний помощника Эдмонда Кирша. «Спасибо, диспетчерская», — ответил он. «Нам нужна еще минута. Мигает лампочка контроля двигателя. Проверяем, в чем дело». «Вас понял. Разбирайтесь и сообщите, когда будете готовы».